Глава 45. 99% работы сделано еще до того, как виден результат. Теперь вы знаете, что сами создаете свою жизнь, что только вы один или одна можете быть творцом своей судьбы. Никто другой не имеет над ней власти. Мы уверены, теперь вы намного яснее, чем раньше, представляете себе, как протекает этот творческий процесс. Понимаете, что посылаете вибрационный сигнал, являющийся вашей точкой притяжения. Мы бы также хотели, чтобы вы усвоили и использовали нашу информацию о существовании собственной эмоциональной руководящей системы, сообщающей вам о состоянии вибрационных отношений между вибрацией желания и вибрацией мысли, на которой вы сфокусировались. Вы можете в буквальном смысле слова почувствовать, движетесь вы к исполнению желания или удаляетесь от него. Точно так же вы способны ощутить, приближаетесь вы к чему-либо нежелательному или отдаляетесь от него. Мы рады, что вы поняли или, по крайней мере, начали понимать, что любой маршрут от желания к его исполнению поддается расчету. Ваше движение к успеху никогда больше не встретит на своем пути никаких препятствий, а эмоции будут проводниками на пути к исполнению и получению всего, что только душа пожелает. Каждый Божий день вы сталкиваетесь с огромным количеством ситуаций, заставляющих вас, неважно, понимаете вы это или нет, посылать вибрационные сигналы, нацеленные в будущее. Именно эти сигналы отвечают за все, что происходит с вами. Каждый случай, каждое событие, каждая ситуация, каждая встреча, все, из чего складывается ваша жизнь, это следствие ваших же мыслей. Вы мечтаете, удивляетесь, размышляете, вспоминаете, наблюдаете, фантазируете. Вы в буквальном смысле надумываете собственную жизнь. Знаете, чему мы особенно рады? Тому, что теперь вы осознаете, какую огромную роль играют в вашей жизни эмоции. Тому, что вы понимаете, как важно обращать внимание на свои чувства. Ведь в тот момент, когда вы размышляете, вспоминаете, наблюдаете или фантазируете, именно эмоции помогают понять, что вы готовите для себя в будущем. Они говорят о том, ждет ли вас что-то приятное или, напротив, нежелательное. 99% жизни вы созидаете именно на этом, мысленно-эмоциональном этапе. Поэтому никогда не забывайте, что именно эмоции сообщают вам, в каком направлении, благоприятном или неблагоприятном, текут ваши мысли. Используйте эмоциональную руководящую систему, и ваши мысли направятся в сторону радости и успеха еще до того, как вы сами это заметите. Но не стоит ждать реальных проявлений до того, как вы измените направление мыслей. Тем самым вы значительно затрудните творческий процесс. Согласитесь, что как только в жизни появляется нечто нежелательное, становится тяжело фокусироваться на желании. Поймите, что именно сейчас вы создаете то, что ждет вас впереди. И если вы будете осознанно управлять мыслями, выбирая только те, что дарят вам положительные эмоции, то будущее наполнится самыми приятными и радостными событиями. Эта книга была написана для того, чтобы вы осознали то неведомое и невидимое, по крайней мере на данный момент, в процессе сотворения, которого вы находитесь. Мы точно знаем, что никто из вас, находясь в здравом уме и твердой памяти, не захочет заболеть раком, попасть в автокатастрофу, пережить развод или финансовый крах. Но вы, люди, слишком много думаете по любому поводу. И самое ужасное, что не особо понимаете, куда вас могут завести эти мысли. Именно поэтому неприятности очень часто сваливаются на вас, как снег на голову. А вам остается только недоумевать, почему это случилось. Но знайте, любая беда не приходит ниоткуда. Она не может нагрянуть внезапно. Это лишь конечный результат многих и многих похожих одна на другую мыслей, которые вы излучали во Вселенную. Но теперь, прочитав эту книгу, вы уже не будете удивляться, почему в вашей жизни происходят приятные или неприятные события. Вы больше не станете фокусироваться на мысли и испытывать сопутствующие ей эмоции, не понимая, к чему это может привести. Теперь вы будете четко знать, движетесь вы к исполнению желания или отдаляетесь от него. Отныне вибрационные отношения между настоящим и будущим для вас больше не тайна. Есть один конец эмоциональной руководящей шкалы, находясь на котором вы ощущаете радость, благодарность и любовь. Эти эмоции вы обретаете, если осознаете собственную свободу и внутренний потенциал. И есть другой конец шкалы, где вы сталкиваетесь со страхом и депрессией и попадаете сюда, если ощущаете собственное бессилие и зависимость. Но теперь вы уже слишком много знаете, чтобы испытывать бессилие. Теперь вы понимаете, что только одна вещь может помешать вам добиться успеха и процветания – ваш собственный вибрационный посыл. Вернее, если этот посыл не соответствует вибрации самого желания. А еще вы знаете, какая это удивительная вещь – ваши эмоции. Именно они помогают проторить дорогу к исполнению любого желания. Следуя за положительными эмоциями, вы нацеливаете вибрационные ракеты желаний прямо в будущее, где вас ждет неиссякаемый поток радости и благополучия. И поэтому, если вы вдруг почувствовали гнев или раздражение, если вас охватило чувство безысходности, не поддавайтесь этому. Лучше остановитесь на минутку и подумайте, что же это такое я собираюсь положить на свой вибрационный депонент. Не лучше ли мне подождать немного и изменить направление мыслей в желательную сторону, изменяя тем самым и будущее событие? Зачем пускать мысли на самотек? А закон притяжения никто не отменял. И потом жить, расхлебывая нежелательные последствия. Знайте, что никогда не поздно изменить свою жизнь, даже после того, как то или иное событие произошло. Но мы все-таки хотим убедить вас в том, что лучше заниматься созданием будущего опыта на вибрационном уровне, ведь это гораздо проще. Вспомните о миллионах и миллионах мгновений реальной жизни, которые могли бы дать вам ощущение радости сейчас, именно сейчас, в данную минуту. Конечно, вы увидите результат процесса создания будущего на вибрационном уровне. Манифестация произойдет. Обязательно произойдет, хорошая или плохая, желанная или нет, она приближается. Но вы живете сейчас. Вы испытываете эмоции сейчас. Вы чувствуете сейчас. Направьте мысли на улучшение настоящего, а будущее само о себе позаботится. Если бы вы знали, как приятно наблюдать за развитием ваших жизней из нашего нефизического измерения. Если бы вы могли только видеть будущее таким, каким оно является нашему взору. Тогда бы вы поняли, что именно сейчас, в данную минуту, готовятся и обретают конкретные черты все желательные и нежелательные события вашей жизни. Сегодня, завтра и каждый день вы добавляете новые мысли, новые вибрации к тому, что уже есть. И в какой-то момент одна из капель переполнит чашу, и желаемое придет в вашу жизнь. Поэтому настройте как следует свою удивительную эмоциональную руководящую систему, и тогда вы будете знать, что готовит вам будущее. Вы воплотились в этом теле, в этой пространственно-временной реальности, потому что вы возлюбленное создание. Что может быть прекраснее, чем держать в своих руках энергию, создающую целые миры? Нет ничего более удивительного во всей Вселенной, чем творить жизнь одной только силой своей мысли. Вам не нужно восстанавливать мир, его никто не разрушал. Вам ни к чему указывать на ошибки других людей. Вам не нужно учить их жить. Вам не нужно из кожи вон лезть, чтобы добиться одобрения окружающих. Вы пришли в этот невероятный, яркий и богатый мир для того, чтобы радоваться рождению собственных желаний. Вы пришли, понимая, что сможете почувствовать вибрационные отношения между новым желанием и текущим положением дел. И вы с нетерпением ждали момента, когда сможете уравновесить энергии между двумя этими вибрационными позициями. Вы здесь, чтобы радоваться рождению новых желаний. Вы здесь, чтобы наслаждаться процессом приведения энергии к балансу. Конечно же, вам не терпелось увидеть результат этого процесса, но результат – это все-таки не главное. Ваш созидательный гений наивысшим образом проявляется именно в тех 99% творческого процесса, которые предшествуют получению желаемого. Торжество, испытываемое в момент исполнения желания, неважно, о каком желании идет речь, это всего лишь краткий миг, который почти сразу же становится стартовой площадкой для новых свершений. Но ваша жизнь, как с физической, так и с нефизической точки зрения, это в первую очередь те 99% творческого процесса, которые протекают до получения результата. Сегодня, куда бы я ни шел, что бы ни делал, с кем бы ни общался, я буду помнить, что нет на свете ничего более важного, чем мое хорошее настроение. Сегодня я буду смотреть только на то, на что мне приятно будет смотреть. Я творец своей реальности. Прямо сейчас я постараюсь найти для себя наиболее позитивную мысль. Мысль за мыслью, чувство за чувством. Я достигну вибрационного соответствия с источником. Я глубоко прочувствую вибрационную природу собственной сущности. Я приведу каждую мысль в вибрационное соответствие, поскольку именно в этом и заключен истинный смысл равновесия энергии.